отношению католической церкви к еврейской литературе. Особый интерес представляет исследование тогдашней политики католической церкви по отношению к литературе на иврите и еврейским сочинениям. Такое исследование проясняет и связь между теологическими вопросами, стоявшими тогда перед церковью, и сдвигами, вызванными изобретением книгопечатания. Сожжение Талмуда в 1553 году и введенную после этого цензуру следует рассматривать в более широком контексте отношения католической церкви к книгопечатанию. Книгопечатание было изобретено в середине XV века, но его судьбоносное влияние на культуру начало сказываться с XVI века, когда был понят его революционный потенциал. Отношение церкви к книгопечатанию было амбивалентным. С одной стороны, новое изобретение называли божественным искусством, позволившим расширить пределы знания. С другой стороны, надзор церкви за письменным словом вскоре ослаб, и обнаружились опасности бесконтрольного распространения знания. Вопрос о надзоре встал еще до изобретения книгопечатания, когда возникла культура гуманизма и появилась группа авторов, прямо неконтролируемых церковью. Критика текста Священного Писания и многочисленные переводы Библии на национальные языки нарушили монополию церкви на текст Священного Писания и вообще на письменное слово, хотя большинство ученых сохраняли верность церкви. Страх перед книгопечатанием сочетался у церкви с боязнью потери религиозного авторитета. В этом контексте становятся понятны массовые сожжения книг и создание механизмов надзора за распространением книг. Надо подчеркнуть, что сжигались не только еврейские книги. Среди них были и такие, чтения которых прежде разрешалось. В 1554 году церковь впервые опубликовала длинный список, так называемый «индекс запрещенных книг». В этот список, наряду со многими христианскими книгами, был включен Талмуд. Таким образом, цензура, наложенная на еврейскую литературу, была частью более общей цензуры на книги, возникшие в результате изобретения книгопечатания. Запрещая еврейские сочинения, церковь не стремилась нанести удар по самим евреям, но старалась предотвратить проникновение этих сочинений в христианский мир. В этом смысле Талмуд не отличался от других книг, подпадавших под определение опасных для христианского общества. Создание механизма контроля над еврейской литературой было следствием интереса, который эта литература пробудила в христианском мире. Сожжение одних книг и запрет на чтение сотен других был выражением радикальной политики, проводимой церковью в ту эпоху. Страх перед реформацией сочетался со страхом перед книгопечатанием. Однако через несколько десятилетий эта политика изменилась, и вместо запретов и костров был создан особый аппарат инквизиции, который должен был контролировать печатные книги и рукописи, решая, что разрешить, а что запретить. Вместо полного запрета на книгу цензура могла запретить в ней отдельные отрывки. Так было разрешено печатание Талмуда при условии, что из него будут устранены отрывки, сочтенные вредными, вроде тех, которые якобы содержали нападки на христиан или христианские святыни. Подобно тому, как от изгнания евреев церковь перешла к их заключению в гетто, также от сожжения книг она перешла к цензуре. В обоих случаях перед нами переход к более компромиссной политике, направленной в конечном счете на то, чтобы дать евреям и их культуре возможность существовать в христианском мире. Понимание причин, однако, не обязательно изменяет значение следствия. Хоть меры церкви по отношению к еврейской литературе и были частью ее общей политики контроля за нееврейским знанием, нам еще предстоит выяснить, каковы были последствия этой политики для самих евреев. Чтобы ответить на этот вопрос, попытаемся рассмотреть их на фоне развития еврейского книгопечатания. Тогда прояснятся и другие аспекты отношения евреев и христиан, иудаизма и христианства в ту эпоху.